похвала песку. Песок. Песок, который безвозвратно теряет все наши шаги, даже те, что не хотелось бы терять. Где же мои шаги, те веселые, а те медленные и те торопливые, где они? Вот бы собрать вместе все мои шаги, что когда-то остались в четырех сторонах света, и самой встать посередине. Пусть они танцуют вокруг меня, ведь я теперь точно сломанная ось колеса. Но песок их потерял. Он не может вернуть ни единого моего шага, потому что забыл о них напрочь. Песок не верен лишь по наивности, как не верен ветер или снег, да и вода. Песок бесплоден, ибо сказал однажды траве «не хочу» и сказал «не хочу» банальной повторяемости цветов, такой же, как у влюбленных, и еще сказал «не хочу» всем деревьям, всем, кроме сосны Магомета. Песок на берегу моря, который согревается к вечеру, когда приходят туда бездомные и ложатся спать. Песок дает им немного домашнего тепла, которое они давно потеряли. Никто еще не разгадал тайну песка. Песок, что делает мягкой спину нашей земли, вводит в обман тех, кто идет и идет берегом моря, вбирая в себя его соленое дыхание. Бродяги, лежа на прибрежных песчаных холмах, насвистывают песенки, где говорится о нашей планете как о живом существе, потому что эти холмы напоминают им отцовские плечи. Песок детей, в котором теряются их игрушки, безумно синие, безумно красные, безумно желтые. Он их старательно прячет, а дождавшись, когда все уйдут, вытаскивает. Я это видела сама, и в слабом сиянии звездного неба играет ими, как старая дева, впавшая в детство. Песок дал беднякам свою горсть счастья, которую другие получают ведрами металла и камня. Бедняки строят из песка дома, что тотчас рушатся, и мечтают о том, чему никогда не сбыться. Оттого и нет корней у счастья бедняков. На песке чертил слова Иисус Христос, верша свой единственный суд, и слова эти тотчас стирались, чтобы стоящие перед ним книжники и фарисеи не исказили их смысла и не возмущались против него. Нет у податливого песка воображения, ибо совсем нет вкуса к обману. Рядом с ним распростерлось лукавое море, которое умеет обманывать как никто, и песок смотрит с усмешкой на лукавую игру его бликов и пены. Нет у песка четко выраженные формы, лишь растянулась длинной складкой снисходительная улыбка, потому что он смеется над всем, что не похоже на песок. Песок порушенных источников, который разметало по сторонам, и нет у него охоты быть единым, так и движется обессиленный. Но все равно одолевает изгороди, не перепрыгивая через них, и летает по ночам, и без труда входит в храмы или в дома, и не причиняет особого вреда нашему телу, вот разве что, попадая в глаза, вызывает неслышные слезы. Песок Соломонов и Кимпийский, который знает все три слова царя, но нет у него ни желания, ни рук, чтобы написать их, и тем сослужить великую службу морю, которое то и дело подносит ему на хмельных волнах свои героические свершения.